Глава 30. К вам больше вопросов нет. Когда сознание начало возвращаться, Виктор услышал, что кто-то возле него разговаривает по-немецки. «Все ясно», — подумал он. «Весь этот побег был всего только сном. Надо было раньше догадаться. Похищение из кинокомедии, взлом банка данных, угон самолета. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ладно, хоть живых оставили. Что же предпримут наши? Обменяют на кого-нибудь? Нет. Это вроде только агентов меняют. Или... А черт их всех знает. Я просто уверен, что он сегодня придет в себя». Раздался совсем рядом голос совершенно по-русски. «Если нет, ну тогда можете меня четвертовать, как полного невежду». «Тьфу ты, так это же латынь, а не немецкий. Надо оправдать доверие наших медиков». Он сделал усилие и с трудом немного раздвинул веки. «Смотрите, смотрите!» «Дай-ка пульс». «Ну что, батенька, вы уж волноваться за вас заставили. Спите, как медведь в берлоге, чуть академиков друг с другом не перессорили. Лежите, лежите, не все сразу». Конечно, в любом боевике с момента попадания на борт подводной лодки герой пережил бы уйму приключений. Лодка непременно должна была затонуть, и он спасся бы с аквалангом через торпедный аппарат, отстреливаясь из изобретенного в СССР раньше времени подводного автомата от итальянских боевых пловцов, а потом его в бесчувственном состоянии подобрали бы на борт моряки 6-го Атлантического флота НАУ, и он, придя в себя, прыгнул бы с борта авианосца «Бушующий океан». Нет-нет, захватил бы готовящийся к взлету корабельный истребитель-бомбардировщик и прыгнул с него прямо на палубу советского реактивного кранолета КБ «Бартини», невидимого для радаров. Кстати, почему о нем не было в повести? И это явилось бы только началом приключений, потому что и кранолет на самом деле угнал агентами японской разведки, владеющими карате в стиле «Отмороженный мастер» и имеющими на вооружении бронебойные «Сюрикены» с дальностью прицельного броска до 200 метров. Но Виктор не пребывал в боевике. Он находился в другой реальности. А для реальности, даже для другой, он и так натворил слишком много. «Я в Москве?» – спросил он, когда ему к нему вернулась способность говорить. Пожилой врач с профессорской бородкой-клинышком, которая делала его чем-то похожим на айболита, и в старомодных круглых очках, дополняющих сходство, внимательно ощупывал его грудь и живот. «Под Москвой. Ну, ненадолго. Забирают вас от нас, к сожалению. Говорят, март уже начался». «Так это мы тоже знаем. Вы бы могли и до мая у нас побывать. У нас так красивые вишни цветут. Пациент вы для нас, прям скажем, очень интересный. Что поделать? У них свои соображения. Подавленного настроения, депрессии в данный момент не ощущаете?» Забрали его уже утром, на следующий день. В больничный двор въехала черная мечта с шофером и парой охранников. Выходя на кольцо, Виктор вдохнул пьянящий воздух, озонированный солнцем, который уже начал вытачивать остекленевшую филигранную сугробу и отбрасывало синие тени от тех самых вишен, о которых вчера с увлечением рассказывал доктор. Из открытой дверцы доносились бодрые звуки старого фокстрота «Хохум». «Вот так. Весна опять приходит. Вот так. Любовь уж близко ходит», – выводил дуэт из мужского и женского голоса. Виктор бросил себя на подушки кожаного дивана, захлопнул дверь, и мощная машина рванула навстречу ласковому солнцу и грядущей весне. То ли солнце, то ли свежий воздух, то ли покачивание машины оказали усыпляющие действия, а может, он еще не совсем отошел от лекарств, но через пару минут начал клевать носом. Задремал и очнулся только во Внукове. На аэродроме они въехали прямо на летное поле, и Виктор даже было подумал, уж не везут ли его заново угонять самолет, но все оказалось гораздо проще. Рейс был специально для него. Это был Ил-12, специально для VIP-персон, как пояснил потом Виктору сопровождающий его в самолете капитан МГБ, малый разъездной самолет Берии, которым он пользовался еще при Сталине, а теперь использующийся в резерве или для небольших перелетов. Тот же капитан разъяснил ему, что часы, которые находились на руке Виктора, уже его часы из будущего. В салоне с обитыми шелком диванами царил вполне гостиничный уют, и бортпроводница сразу после взлета принесла из буфет-бара горячий завтрак. В медицинском центре он как-то вот поесть не успел. Лету до Брянска было часа полтора. На аэродроме его опять встретила машина, темно-синий старт, которая доставила его обратно к общежитию родного вуза. В машине ждал Ковальчук, который не стал задавать вопросов, чтобы Виктор быстрее освоился со сменой обстановки. Только по дороге в Бежицу к Виктору пришло сознание того, что все кончилось, и он наконец вернулся на родину, ну пусть даже и в другой реальности. Что Альтеншлоссер в этом понимает. Виктор жадно ловил глазами каждый старый деревянный дом вдоль дороги, случайно прорвавшийся в его реальность. Но теперь даже звонки трамваев казались ему родными. Улица Институтская дарила его всем тем же солнцем и доносящимся из громкоговорителя на старом корпусе звуками музыки. По иронии судьбы, это казалось все тот же фон Ахт Бисум Ахт, мелодия, запрещенная в Рейхе, но любимая в Союзе. Его общажная комната с дивана была чисто убрана. Виктор сам включил приемник, чтобы что-нибудь лишний раз напомнил ему о том, что он наконец-то дома. Ну, пусть не совсем, но не так уж далеко. По расстоянию в сторону Орловской и по времени лет на 50. Какие будут дальше указания, товарищ подполковник? Ну, какие указания? Отдыхайте. Завтра вам надлежит отбыть на полвека вперед. Вы должны быть достаточно свежим. Думаю, успеть сегодня увидеть Нелинова. Кстати, вопрос о размещении института эндорфинов в Брянске предварительном обсуждении решен положительно, как и вопрос о кандидатуре директора института. Да, каких экспертов теряем? Музыка в приемнике закончилась и стали передавать новости. С Натальей Вольф вам, к сожалению, встретиться не удастся. Нет, она ни в каких не застенках, как вы сейчас подумали. Она выполняет работу, и ради ее же безопасности вы не станете уточнять деталей. У нас к вам больше никаких вопросов нет. Может, у вас какие-то? Ну, какие тут, в принципе, могут быть вопросы? Эксперты пока не пришли к окончательному выводу относительно причин недавней катастрофы самолета авиакомпании «Люфтганза». Виктор резко обернулся к приемнику и вывернул громкость на всю катушку. Как сообщалось прежде, этот самолет неожиданно изменил курс и направился в сторону морского побережья. Обломки самолета были обнаружены спасательными службами на прибрежной полосе недалеко от Зеебрюгге. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Экспертами рассматриваются несколько версий, начиная от технической неисправности и кончая неизученными природными явлениями. В частности, предстоит объяснить, почему обломки были обнаружены так далеко от места, где самолет исчез с экрана радаров. «Но как же? Они же все были живы! Все! Ну как же это?» «Да, надо было сказать вам раньше. Хотя, когда сказать и где, разве что в самолете? Но это как-то... Гиммлеру не нужны были лишние свидетели, вот и все». Виктор обхватил руками и застонал. «Почему? Почему вы не пристрелили меня сразу же? Почему я сам себя не шлепнул? Был же пистолет, я его сам держал. Они все из-за меня. Даже ребенок. Вы еще на себя всех жертв нацизма повесьте. В вашей реальности!» Резко оборвал его Ковальчук. «Сангми на себя повесьте. Вы же жили в то время. Значит, из-за вас, чтобы обеспечить вашу безопасность, шли войны в третьих странах, а? Если бы у вас все сдались, они укрепляли оборону страны, американцы бы эту деревню испалили. Они Супонева бы уничтожили или Ржаницу. Вам легче от этого?» «Нет». «Ну вы что, не знаете, от чего в вашей реальности отравился Гиммлер? Он вам что, родственник, что вы на себя его статьи вешаете? С вашей философией мы все виновны уже в том, что живем. Мы живем на Земле, где жизненное пространство, где природные богатства, и представьте, считаем, что эта Земля наша, и не желаем с нее уходить. И от этого происходят мировые войны, и в вашей реальности гибнут миллионы людей. Что же вы им всем теперь, не жить, что ли? Будете считать виновными себя в том, что своим существованием раздражаете тех, кто спокойно идет по чужим трупам?» Виктор молчал. Он и сам не понимал тех, кто всегда поднимал крики, например, почему в Беслане пытались освободить заложников, дескать, надо было удовлетворить требования террористов, и все будут живы. Черта с два, будут новые теракты, еще больше жертв. И то, что их самих в Гааге ждали группа захвата, это, в общем-то, совершенно правильно. Они блефовали, а завтра кто-то повторит всерьез и не остановится перед тем, чтобы убивать беззащитных людей поодиночке перед телекамерами. Я настаиваю на том, чтобы сообщенный мной опыт будущего по обеспечению защиты от захвата воздушных судов был передан в РСХА, United Secret Service и аналогичные службы Японской империи. Также я предлагаю созвать совещание представителей силовых структур стран Большой Четверки для выработки соглашений по совместной борьбе с воздушным пиратством. Четырехсторонний договор о выдаче угонщиков, введение в уголовный кодекс и специальные статьи за захват воздушного судна, обмен информацией об угрозах захвата, взаимный запрет на использование захватов самолетов в действиях спецслужб, отказ от поддержки террористических организаций на территориях других государств в политических целях. Не надо рассчитывать на то, что на это никогда не найдется желающих. Ковальчук достал блокнот и внимательно все записал. Хорошо. Полагаю, ваши просьбы и требования будут выполнены. Правда, в отношении последнего нашим дипломатам придется долго и упорно поработать. В нашем мире опасность международного терроризма еще не настолько осознана. Спасибо. Ну а для вас и для вашего мира что мы можем сделать? Не забывайте, что вы здесь прежде всего спасли как минимум несколько миллионов людей. Человечество перед вами в долгу. Не знаю, честно говоря, не думал об этом. Может быть, для вашей страны что-нибудь сделать? Ну, скажем, внедрить наших людей в среду ваших олигархов и использовать методы психологической манипуляции. Сформировать сознание того, что богатство человека – это обязанность его перед обществом, обязанность создавать рабочие места, давать высокие заработки, заботиться о здоровье и образовании других. У кого силы и власть, того и спрос. Красиво. Ну, знаете, мы уж как-нибудь сами. Если мы сами не научимся строить свою жизнь по-человечески, мы всегда будем вверять себя в руки мошенников и воров. Тоже верно. Но если все-таки что-то понадобится, ищите точку перехода.